После операции в Эскориале мы было решили остаться на несколько дней в Мадриде. Ведь по логике вещей искать нас должны были бы на границе или на дорогах, ведущих во Францию. Но мы и решили не трогаться с места, только поменяли гостиницу и вели жизнь простых, добрых французских туристов. Луис был на седьмом небе. Но вечером второго дня испанская полиция вышла на нас. Я и тогда думал, а теперь почти уверен, что нас просто сдали. Дело в том, что испанцам, пришедшим за нами в гостиницу, были известны имена, под которыми мы приехали. Луис и я. Мы чудом выпутались. Впрочем, никаких чудес. Мы оба вместе были сильны, очень сильны. Ну так вот, кое-кто в Париже слишком начитался романов из черной серии и, должно быть, выдал нас испанцам, как только узнал, что задание выполнено. Таким образом, об этой истории никто не смог бы ничего рассказать. Концы в воду, и у них чистые руки. Он снова рассмеялся и выцедил вторую порцию виски. Нашу машину засекли. Паспорта ни на что не могли сгодиться, так что, в принципе, куда ни кинь нам каюк. Тут-то Луис взял дело в свои руки. Устроил сумасшедшую скачку. Благо, друзья помогли. И весь семейный клан. Он сделал движение, будто хотел коснуться ее руки. Вы действительно очень похожи на Ньевис. Хотя вид у нее не горожанки, а селянки. Если вам понятно, что я имею в виду. Она нам очень помогла. Иногда и теперь я просыпаюсь в холодном поту, когда мне снятся те дни. Или от собственного хохота. Во всяком случае, через 10 дней мы уже гуляли по Парижу, целые и невредимые, и даже позволили себе по пути обчистить банк в Жироне, так как были на полной мели. Сонсолис громко рассмеялась. Она теперь расслабилась совершенно. В мечтах она уже моталась по свету, пьяная от счастья, с тем полоумным 30-летним бродягой Луисом Сапатой, который впоследствии сделался ее отцом. Мару меж тем продолжал. В Париже не могли прийти в себя от удивления. Здесь нас уже похоронили и надеялись, что молодчики из гражданской гвардии добросовестно продырявили нас у какой-нибудь придорожной канавы. Но мы воротились, подозревая, что кое у кого рыльца в пушку. С обоюдного согласия решили не обострять отношения. Мы, молчок о наших подозрениях, сделали вид, что номер был прост и удался на славу, а Луис получил досрочное освобождение. Она не сводила с него глаз. «Вам бы следовало записать эту историю, господин Мару. Вышел бы сценарий для гениального фильма». «Я уже подумывал об этом», — признался он. «Но я никудышный рассказчик». Сонсолис покачала головой. «Ваш первый вечер в Сан-Себастьяне. Мой отец перед картиной Веласкеса. Вы все это очень здорово описали». Она внезапно сорвала с носа очки, придававшие ей вид школьницы-отличницы, и вдобавок менявшие выражение лица. Глаза у нее блестели. Неужели он действительно хорошо рассказал? Он далеко не был в этом уверен. Он-то знал. Для того, чтобы правдиво передать какую-нибудь историю, следует все выдумать от начала до конца. Ибо реально действующие лица этой истории, даже ее главные персонажи, повествуют обо всем хуже, чем сторонний наблюдатель. Истина сия относится к числу общеизвестных банальностей, особенно когда речь идет о делах литературных. Всякому понятно, что герой романа знает о своей судьбе меньше, нежели автор. Элементарно, дорогой Гюстав. Да, именно Флобер выразил самоочевидность подобного умозаключения, приперчив почти женоненавистнической грубостью. «Эмма Бовари — это я!» Однако подобное замечание не теряет истинности, когда соотносится с перипетиями большой человеческой истории, с той только разницей, что в ней нет иного сочинителя, кроме Господа Бога. Во всяком случае, последний выступает в роли верховного повествователя. Впрочем, после Боссюэ в большой истории романиста-вседержителя углядеть трудновато. В конце концов, будем справедливыми. Все это довершил Гегель, провозгласив конец истории. Великие попытки ее возродить, попытки грандиозные, предпринимались немецкими постромантиками, но они касались только мира античности. Да оно и понятно. Античность не так идеологизирована. Ради нее никто и нигде, разве что на каком-нибудь диспуте в Сорбонне, не впутается в жаркий спор по поводу того, как можно интерпретировать закат Римской империи. В то время как Вандея или Робеспьер все еще будет страсти, покойники французской революции доселе переворачиваются в своих могилах. Во всяком случае, сторонники новой школы, отправившие на свалку верховного повествователя, будут охотно и весело рассказывать вам об истории Средиземноморья, о климате, о путях торговли солью, рисом или пшеницей, об американском золоте, о том, когда впервые стали пользоваться вилкой, как видоизменялись брачные и внебрачные связи, об эволюции сточных канав, но остерегутся касаться универсальных положений всеобщей истории. Уже не найдешь историка, рядящегося в Бога, приглядывающегося к его верховной обители или пытающегося подражать божественному глаголу. Что, впрочем, лишь подкрепляет идею, саму по себе довольно забавную, согласно которой никто сейчас так не походит на гипотетического Бога, как реальный писатель. И в самом деле, лишь два этих персонажа человеческой комедии способны преодолевать априори «я мыслю». Единственные, кто не желает удовлетворяться тавтологической формулировкой «я мыслю, следовательно, существую», исполненный откровенного самолюбования, но достаточно инфантильный и малодейственный, единственные, кто может с неожиданным, безмятежным мужеством утверждать «я мыслю», следовательно, они, вещи или живые существа, существуют. Так оно и есть. Мы обнаружим весь свет, а подчас и высший свет, укрывшийся за эрго-гипотетического бога и пишущего романиста, одержимых своими эрго. А весь свет при этом приобретает двойной смысл — сборище человеческих существ и целого мироздания. Я мыслю, следовательно, так оно и есть. Но тут его умственные блуждания были прерваны. старший комиссар Роже Мару?» Он поднял голову. Перед ним стоял бармен. «Вас к телефону!» Сонсолис глядела ему в спину, пока он шел к кабинке. Бармен тоже. Лицо последнего излучало удовлетворение. Вот уже полчаса он гадал, что собой представляет эта парочка. Ему нравилось знать, кто есть кто. Девушку он уже 2-3 раза здесь видел, а ее спутника нет. Так значит, он старший комиссар. Наверное, сейчас что-то сочиняет. Мемуары или роман. В последние годы многие из них пописывают. А она, должно быть, работает неподалеку, в каком-нибудь издательстве. Кстати, все издательства расположены поблизости отсюда. По крайней мере, те, что хоть что-нибудь значит. А имя Мару он запомнит. Поглядеть только на его морду. Можно голову прозакладывать, что он сочиняет полицейский триллер. С 1945 года бармен с Пон-Рояля перевидал тут все сливки французской интеллигенции. Так что ошибки быть не может. На его глазах делались и гробились всякие репутации, не только литературные. Этот человек слыхивал свистящий шепот взаимных оскорблений, любовные признания, сальные намеки, отточенные фразы по поводу ничего не значащих пустяков и пустячный треп о вещах основополагающих. Он видел, как прилюдно ласкают чужое тщеславие и тайно под столом соседскую коленку. Привык наблюдать, как льстят, угрожают, соблазняют, шантажируют, чтобы заполучить женщину, синекуру, правительственную субсидию или литературную премию. Так и жил он в полутьме, полушепоте, среди слухов и опровержений. В общем, погрузившись с головой в то, что в жизни действительной обычно выносится за скобки. Теперь же, весьма довольный собой, бармен удалился за стойку. Он ведь любил точно знать, с кем, собственно, имеет дело. Роже Мару вернулся из телефонной кабинки с озабоченным лицом. Кто-то взломал дверь в вашей квартире. Его застукали, но ему удалось бежать. Этот тип не побоялся открыть стрельбу, чтобы уйти от преследования. Сейчас там на месте инспектор Дюпре. Он взглянул на Сонсолис. «Утром ваш отец оставил для меня какие-то бумаги?» Сонсолис чертыхнулась сквозь зубы и несколько раз повторила: «Ах, дерьмо, дерьмо, дерьмо» или что-то подобное. Но внешне она сохраняла спокойствие. «Никаких бумаг», — ответила она громко. «Только на словах дело касается Нечаева, он поймет, что к чему. А бумаги лежат не там. Не на бульваре Эдгара Кине. Так что грабитель зря беспокоился». «Но значит, какие-то бумаги все же существуют?» Не в силах унять дрожь в голосе, воскликнул Мару. Сонсолис побледнела. «А вдруг им известно о доме во Фрамоне?» Он сжал ее руку. «Во Фрамоне? Где это?» «За видом Константинополя. Там конверт для вас. Надо ехать туда сейчас же». «Где Фромон?» «Фромон Дюгатине, со стороны бульвара Малерб, в часе езды». И они поехали. Kindergeschichten. Истории для детей. Вот что это такое. По сути, две истории. Одну из них о Хансе Иоахиме Кляйне прямо по-немецки и можно было бы написать. Написать можно, а вот рассказать нельзя. Нельзя ее рассказывать по-немецки, эту историю о Кляйне и его ребенке, потому что нельзя, чтобы кто-нибудь догадался, что он немец. Только не это. В том маленьком городке, в той средней европейской глуши, где он сейчас живет под чужим именем, никакая малость не должна выдать его национальности. При всем при том, Ханс Иоахим К. немец, рабочий, родившийся во Франкфурте в 1947, то есть на год раньше Даниэля Лорансона. К. в очень юном возрасте открыл для себя, что общество основано на насилии. На примере собственного семейства и учебных учреждений, потом поступив на работу, он все более и более убеждался, что насилие в самой природе современного общества и одиночество, являющееся изнанкой насилия, а может быть и лицевой стороной. И ему показалось, что можно отплатить обществу все тем же насилием, швырнуть в морду. Показалось, что нет иного ответа на насилие законов, нежели закон насилия. Начав с посещения левацких митингов и участия в демонстрациях, он кончил тем, что вошел в одну из террористических организаций, расплодившихся в Германии 70-х годов. Он познал подполье. «Смерть по найму». Таково было заглавие книги, которую он в 1980 году написал, чтобы сделаться свидетелем обвинения, чтобы объяснить другим и осмыслить самому собственный путь, а еще объяснить, почему необходимо рвать с терроризмом. Но назвать ее, тем не менее, следовало бы «Kindergeschichte», хотя он и не смог бы пересказать ее по-немецки. Детская история и история детства одновременно. Главное в ней — детство самого Ханса Иоахима Кляйна, сына еврейки, выжившей после заключения в нацистских лагерях, и отца нациста, вдобавок еще чуть ли не полицая. Как эти двое умудрились в 1947 году заделать ребенка? Как могла промеж них возникнуть, если не любовь, то на худой конец желание, человеческое и бесчеловечное существо? Это, вне всякого сомнения, загадка. Загадочны добро и зло, предпочтение и влечение к себе подобным, равно как и наслаждение от страдания и раболепного служения. Если бы не существовало таких устрашающих, либо отвратительных, а то и смехотворных тайн, мы бы не сталкивались с тем животрепещущим таинством, что, собственно, и называют свободой живого человека. Это следует признать, по крайней мере, ради самооправдания. Впрочем, не уповая что-либо таким манером объяснить, а лишь ради утешения тех, кто не умеет жить в блеклых отсветах тайны. Так вот, сначала история детства. Ханс Иоахим Кляйн, сын еврейской женщины, умершей в том же 1947 году от болезней, заработанных в концлагере, и, конечно, от самих родов. почти тотчас брошенный собственным отцом на произвол государственной опеки и строгого надзора. Сирота, мужавший в постоянной тоске по настоящим родственным связям. Теперь детская история. Она включает не только историю детства самого Ханса Иоахима Кляйна, тихо, подспудно подтачивающую его теперешнее унылое существование, но и историю его собственного ребенка, а также историю тех историй, какие К. рассказывает сыну в укромных садиках маленького городка. Ибо К. решил остаток дней посвятить своему ребенку, о чем уже давно заявил Дани кон Бендиту. Дани кон Бендит — один из духовных вождей молодежного движения 1968 года. Детству сына, поскольку никто не посвящал себя его собственному, он живет, как сам говорит, примириваясь к ритму своего ребенка. Он прогуливается с сыном по скверам и садикам, где есть качалки и качели. Там все тихо, спокойно. Жители городка уже привыкли к отцу и его мальчику. Улыбаются им, перекидываются с ними парой слов о погоде, о трудных временах. Они думают, отец безработный, что в каком-то смысле так и есть. Единственное, что дает К пищу для беспокойства, по крайней мере в том, что касается мальчика и его детства, это течение времени. Нет, его снедает отнюдь не метафизическая тревога о времени, ускользающем как вода или песок из пригоршни. Его беспокойство вполне конкретно, осязаемо. Ведь если он желает, чтобы его ребенок жил, как и прочие дети, с определенного возраста он должен будет посещать школу. Что станется с К в день, когда его чадо отправится в школу, чтобы жить подобно другим детям? Как с этого момента устраивать собственную жизнь и заполнять образовавшуюся пустоту? Это рассказывает сам Дани кон Бендит. Он откопал К в его маленьком городке, притом не без труда, записал на пленку беседу и даже сделал любительский фильм. Ханс Иоахим К. загримировался, чтобы его никто не узнал, и предстал в костюме Дон Жуана. «Я без ума от классической музыки», — сказал он, «а Дон Жуан — это что-то сногсшибательное». Так бывший террорист, член боевых организаций марксистско-ленинского толка, переодевается в Дон Жуана, чтобы встретиться с Кон-Бендитом. Вероятно, повод для еще одной детской истории — «Eine Kindergeschichte» с детской мечтой о соблазнении, потребностью быть любимым. Несомненно, под этой игривой маской что-то бурлит, не дает покоя. Дани кон Бендит почувствовал что-то в этом роде, хотя углубляться не стал. Он цитирует слова К. без комментариев в своей книге «Революция, мы так ее любили», где приводит свои беседы с прежними соратниками, участвовавшими в волнениях 1968 года. Там можно отыскать интервью Жюльена Серге и Эли Зильбельберга, а рядом с ними высказываются Жорж Жюли, Фернандо Габейра, Валерио Маруччи, Адриана Фаранда и тот самый Ханс Иоахим Кляйн. Кон Бендит не делает никаких замечаний по поводу К, вырядившегося Дон Жуаном. Просто записывает слова бывшего механика, маленькой шестеренки большого механизма революционного насилия. и слушает, как тот рассказывает о своем детстве. А думал ли тогда Кон-Бендит о своем детстве? Вспомнил ли он в том маленьком городке, стоя перед Дон Жуаном, прятавшим под маской вечного соблазнителя и вечно соблазненного, собственное отчаяние? Вспоминал ли о предыстории каждого из них, о первых годах, так решительно повлиявших на всю дальнейшую жизнь? Детская предыстория К. Это мать-еврейка, чудом выбравшаяся из концлагеря. Женщина, соблазненная бывшим нацистским полицейским, или сама его соблазнившая в той поверженной Германии. Блайхе Муттер, воистину бледная мать. И сама обескровленная Германия, и эта еврейка-мать, и эта смерть. А предыстория Кон-Бендита, родители-евреи, эмигрировавшие из Германии в Монтобан, где социалист-мэр принял изгнанников-антифашистов и дал им приют после катастрофы 1940 года. Богатая приключениями и исполненная глубокого смысла жизнь группы евреев-интеллектуалов, пытающихся выжить и притом сохранить возвышенную ясность ума. К тому же монтобанскому кружку, куда входили родители Кон-Бендита, принадлежит и Ханна Аренд. Вальтер Беньямин, еще один их приятель, кончает с собой на испанской границе, выяснив, что его визы недостаточно, чтобы ее пересечь. В Монтобане, городе, где в 1945 году Дани своим рождением отпраздновал вновь обретенную свободу, несколько раньше, во времена катастрофы, Ханна Аренд перечитывала «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, о войне Клаузевица, романы Семенона, прекрасные в сущности занятия, и, вероятно, в ожидании визы для отъезда вместе с мужем в США, она размышляла над проблемами насилия, которые волновали ее всегда. Каковы критерии оценки насилия и до какого предела оно не только допустимо, но необходимо ради созидания нового легитимного режима, когда требуется восстановить действие законов и возродить правовое государство? И в какой мере закон может питаться насилием ради восстановления прав личности и торжества универсальной человечности?